Глава 17. Проклятущие туфли. Во всем Лондоне вообще ни одной пары не осталось. Не то что зеленых. Неудивительно, что Фабии загорелось иметь их. Это же что-то вроде Святого Грааля. Только ни на одной картине не найдешь подсказки, где их искать. Убила весь вчерашний день на поиске. Обзвонила всех знакомых, все магазины, всех-всех. Даже связалась с моей прежней коллегой Эрин из нью-йоркского Барнис. Но она лишь сочувственно посмеялась. В итоге к поискам подключился Дэнни. Он куда-то позвонил и выведал, что пара туфель есть у знакомой модели, а она сейчас на съемках в Париже. В обмен на коллекционный пиджак модель согласилась передать туфли другу, который прошлой ночью должен был лететь в Лондон. Дэнни встретился с этим другом и скоро доставит туфли мне. Точнее, так мы задумали. Но от Дэнни пока ни слуху, ни духу. А уже 10:55. Я почти в панике. Стою на углу Деламейн-Роуд, разодевшись в пух и прах. Красное платье с запахом и набивным рисунком, шпильки от Прада и палантин из искусственного меха в винтажном стиле. Все проезжающие мимо машины притормаживают. Наверное, со стороны меня можно принять за глубоко беременную уличную проститутку для извращенцев. Достаю мобильник, снова набираю номер Дэнни. «Дэнни! Мы уже рядом, в двух шагах, сейчас на мосту! Ух!» Дэнни должен был завести мне туфли еще прошлым вечером, но вместо этого рванул клубиться с каким-то фотографом, с которым познакомился на отдыхе. Подробностей не знаю. Дэнни расписывал, как они провели ночь вдвоем в Марракеше, а я не слушала, искала, где у малыша уши, чтобы зажать. Отвечая по телефону, Дэнни то и дело заливается хохотом, заглушая рев Харлея, который ведет его друг. Как ему не стыдно! Развлекается, а я как на иголках. С тех пор, как уехал Люк, я почти не спала. А вчера ночью, когда меня все же сморило, мне приснился жуткий сон, будто бы я стою на крыше башни Окса, а Люка нигде не видно. Несколько часов торчу на ветру под проливным дождем и жду, жду. Наконец Люк приходит, но превращается в Эленор и начинает читать мне нотации. А когда у меня выпадают все волосы... «Разрешите?» Женщина с двумя детьми меряет меня странным взглядом. «О, простите!» Посторонившись, я пропускаю ее. С того дня, как мы с Люком расстались в больничной палате, я с ним ни разу не разговаривала. Несколько раз он пытался звонить, но я отключалась и слала короткие смски. «Извини, скучаю, все хорошо». Не хочу с ним говорить, пока не дошло письмо. А его, если верить экспресс-почте, доставили только вчера вечером. Кто-то в женевском офисе расписался за него в 18:11. Наверное, Люк уже все прочитал. Жребий брошен. Сегодня в 6 все будет ясно. Либо он придет и будет ждать меня, либо... Опять меня тошнит. Я резко встряхиваю головой. Нет, лучше не думать. До 6 надо еще дожить, но сначала съемка. Я уже подкрепилась киткатом и опять уткнулась в распечатку отрывка из статьи, которую прислала мне Марта. Это интервью с еще одной мамулей-красотулей. Марта просила просмотреть его для общего представления. Мою конкурентку зовут Амелия Гордон Барракло. Она позировала в необозримой детской в Кенсингтоне, нарядилась в расшитый бисером балахон и штук 60 браслетов. Ее интервью так и сочится самодовольством. «Всю мебель для детской мы заказали в мастерских Прованса». «Да? Ладно. А я скажу, что у нас мебель от мастеров из внешней Монголии. И мы не просто заказали ее, а откопали. Если верить глянцевым журналам, никто ничего не покупает просто в магазине. Вещи откапывают, находят на свалках или получают в наследство от крестной, всемирно известного дизайнера. Дважды в день мы с мужем занимаемся йогой для супружеских пар в нашей обители отдохновения. Это вносит гармонию в наши отношения. Сердце пронзает боль. Я вдруг вспоминаю, что мы с Люком тоже занимались йогой для супружеских пар в наш медовый месяц. Вернее, просто йогой, зато вместе. В горле вырастает ком. «Не смей. Прекрати, держись уверенно. Тебя же будут снимать для журнала». Скажу, что мы с Люком знаем кое-что покруче йоги. Помню, читала, а как называется, забыла. Но ци там точно было. Мои мысли прерывает рев мотора. Оборачиваюсь и вижу потрясную картину. По нашей тихой улочке несется мощный Харлей. «Эй!» — кричу я и размахиваю руками. «Сюда!» «Эгей, Бекки!» Байк с эффектным разворотом тормозит передо мной. Дэнни стаскивает шлем, спрыгивает на тротуар и протягивает мне коробку. «Вот, держи!» «О, Дэнни, спасибо!» Я набрасываюсь на него с объятиями. «Ты меня спас!» «Пустяки!» Дэнни лихо запрыгивает на сиденье. «Расскажешь потом, что было?» «Кстати, это Зейн!» «Привет!» Я машу Зейну, затянутому в кожу с головы до ног, и он приветственно поднимает руку. «Спасибо за доставку!» Байк уносится прочь. Я подхватываю чемодан, набитый запасными нарядами и аксессуарами, и охапку цветов, которые специально купила сегодня утром, чтобы украсить дом. Спешу по улице к 33-му дому, втаскиваю на ступеньки свое добро и звоню в дверь. Тишина. Подождав, звоню еще раз. Потом громко зову Фабию, но мне никто не отвечает. Неужели она забыла, что съемки сегодня? «Фабия, вы меня слышите?» Я стучу кулаком в дверь. «Фабия!» Мертвая тишина. В доме никого нет. Я на грани паники. Что же мне делать? С минуты на минуту подъедут фотографы из ВОК. «Ау! Всем привет!» Звучит веселый голос. Оборачиваюсь и вижу девушку, выглядывающую из окна мини-купера. Она тоненькая, с блестящими волосами, каббалистическим браслетом на запястье и явно подаренным в честь помолвки кольцом с гигантским камнем. Журналистка из ВОК. Не иначе. «Ты Бекки?» — спрашивает она. «Да». Я заставляю себя широко улыбнуться. «Привет. А ты Марта?» «Точно». Она откидывает быстрым взглядом дом, будто считает этажи. «Какой у тебя шикарный дом! Скорее бы посмотреть, какой он внутри!» «Спасибо». Марта терпеливо ждет. И я стою, небрежно прислонившись к колонне. «Подумаешь, решила подышать воздухом на собственном крыльце. Обычное дело». «Все в порядке?» Марта озадачена. «В полном». Небрежно взмахиваю руками я. «Стою вот, отдыхаю». Мозг мой работает в бешеном ритме. Можно, конечно, ограничиться съемками прямо на крыльце. Вот именно. Скажу, что больше всего в доме мне нравится эта массивная дверь, а ради остального не стоит даже... «Бекки, ты что, ключи потеряла?» — недоумевает Марта. «Гениально!» «Ну, конечно! Как я сама не додумалась!» «Ну да! Вот растяпа!» Я хлопаю себя по лбу. И, как назло, запасных нигде нет, и соседи разъехались. «Ну вот!» Марта приуныла. Я сокрушенно пожимаю плечами. «Так уж вышло. Мне очень жаль. Но мы можем устроить...» Договорить я не успеваю. Дверь распахивается, и я чуть не вваливаюсь в дом. На пороге стоит Фабия в оранжевом платье от Марни и трет глаза. «А, Бекки». Голос у нее плывет, будто она сидит на транквилизаторах. «Ага», — Марта оживляется. «Вот повезло, и без ключа обойдемся. А кто это, Бекки?» «Фабия, наша жиличка». «Жиличка?» Фабия брезгливо морщится. «И добрая подруга», — спешно поправляюсь я и беру ее под руку. «Мы очень близки». К счастью, к дому подъезжает машина, останавливается позади Мини и начинает сигналить. «Да умолкни ты!» — кричит Марта. «Бекки, мы собирались съездить за кофе, тебе прихватить?» «Нет, спасибо. Я подожду здесь, дома. У себя дома». И я по-хозяйски берусь за дверную ручку. «До встречи». Провожаю взглядом машину, потом поворачиваюсь к Фабии. «А я уже думала, вас нет. Ладно, не будем терять время. Я вам привезла, что вы просили. Вот сумка, вот кафтан. Я вручаю ей пакеты». «Замечательно!» Ее глаза алчно вспыхивают. «А туфли?» «Сейчас, обещаю я. По просьбе моего друга Дэнни их привезли из Парижа. Знаете дизайнера Дэнни Ковица? Доставая коробку, я прямо сияю от гордости. Такое никому не под силу. У меня потрясающие связи. Жду, что Фабия сейчас ахнет или скажет «Вы прелесть!» Но она только открывает коробку, несколько минут разглядывает туфли и кривится. Цвет не тот. Она закрывает крышку и сует коробку мне. Я просила зеленые. Она что, дальтоник? Туфли самого изысканного светлого оттенка полыни. Да и на коробке крупными буквами напечатано «Зеленые». Фабия, они зеленые. А я хотела... Она неопределенно крутит кистью. Такие синевато-зеленые. Мое терпение вот-вот лопнет. Вы хотите сказать бирюзовые? Да, оживляется она. Бирюзовые, вот именно. А эти слишком блеклые.